Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. И вы можете прислать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», потом пробел, а потом текст вашего вопроса. Идет Великий пост, и мы постоянно слышим молитву святого Ефрема Сирина. Первые слова этой молитвы. «Господи, и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне». Сегодня мы с вами поговорим о праздности. Батюшка, вот интересно, молитва начинается упоминанием греха праздности. Вот не какого-то такого серьезного, как нам кажется, греха там гордости, тщеславия или осуждение. Ведь много грехов, как нам кажется, есть таких серьезных, весомых. И вдруг почему-то святой Ефрем Сирин на первое место ставит праздность. Казалось бы, такое что-то несерьезное и не очень существенное. А может быть, действительно это что-то серьезное, просто мы не думаем об этом, и как-то не задумывались, не обращаем внимания. Как вам кажется? Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Матушка Иоанна, да, эта тема очень интересная. Бог нам дал силы, начиная с детства. И вот эта божественная энергия, сила, мы должны ее потратить на добрые дела. Совершить должны очень много. В себе воспитать особый характер, чтобы не было у нас ни гнева, ни зла, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения, ни крика, ни гордыни. Вот Бог нам дал эту энергию, а мы находимся в праздности и не работаем над собой, не воспитываем себя. Поэтому и преподобный Ефрем поставил это во главу, чтобы человек не стоял на одном месте, а развивался. Ну, как вот мы говорили, что если ребенок не будет развиваться, стоять, бегать, прыгать, а носить его на руках, он будет инвалидом. Точно так же и человек духовно. Если не будет работать над собой, не будет совершать добрые дела, а наипаче милосердие к ближним, вот любить Бога, любить ближнего, он так и захряснет в своих грехах. Развития духовного у него нет. Хотя подвижники жили в пустыне, они не просто лежали, отдыхали под солнцем. Они делали постоянно земные поклоны, там по тысяче и больше делали. Непрестанно читали молитву Иисусову, другие песнопения, псалтиря. Постоянно упражнялись в этом, и Господь благословлял их. Они праздными не были. Вот когда человек находится в праздности, то в это время приступают темные силы, влагают человеку нехорошие мысли против ближнего, против Бога, против церкви. И человек охладеет к вере от праздности. А когда человек постоянно находится в молитве, как говорится, вне праздности, молится, трудится, потому что тело постоянно в упражнении. Вот. Как один старец жил в пустыне, и там еще некоторые жили около него. Он постоянно ходил по лесу, искал камни, глину, воду, все это перемешивал, камни складывал, строил под вид какой-то кельи. А потом эту келью разваливал, эти камни опять носил, по лесу разбрасывал. Ему некоторые говорят: ты какую-то бесполезную работу делаешь. Он говорит: нет, братья, я занимаюсь делом. Когда я в праздности нахожусь, то в это время приходят демонические силы, и меня начинает смущать. А когда я тружусь, они приходят, видят, что я занят. И они отходят от меня. Поэтому Царство Божие, оно силой берется. Если человек, допустим, лежит на диване, пьет коньяк, смотрит телевизор и думает, что он в рай попадет, у него праздность. Вот и преподобный Ефрем Сирин и говорит, чтобы не было этой праздности. Потому что нам Господь от рождения дал много энергии. Для чего? Для того, чтобы мы трудились. Потому что нам Господь дал несколько десятков лет жизни только для подготовки в вечность. Когда человек закончил школу, закончил институт, для чего? Для того, чтобы устроиться на работу, заработать денежки, прокормить себя и одеть. Но это не цель. А цель человека такова, чтобы в этом теле сделать душу доброй, чистой и святой. Потому что все страсти, которые мы делаем в своей жизни, они с нами идут в тот мир. Ну, для примера, скажем так. Человек страдает винопитием, наркотиками, блудом, гневом, злом, гордыней, тщеславием, обжорством. Вот эти все страсти, они с человеком идут в тот мир. И Господь не будет мучить человека, а эти страсти нас начинают мучить. Мы здесь от них еще не избавились, они с нами переходят в тот мир. Как-то профессор Осипов говорил, старику одному 90 с лишним лет, он весь высохший, уже готов сегодня-завтра дойти в тот мир, а его еще интересуют порнографические журналы или какие-то фильмы развратные. Ему для тела ничего не нужно, но душа у него заражена этим грехом. И, конечно, когда душа, если не избавилась от этого греха, переходит в тот мир, вот эти страсти, они будут мучить человека. Поэтому человек должен на это обратить особое внимание. И трудиться в поте лица. Вот тогда и Господь поможет человеку. Ведь что он стремится. И человек может обратить особое внимание на свою жизнь, может быстро достигнуть такого состояния, когда избавится от пьянки, от курева, от наркотиков, от гнева, от крика, от шума, от гордыни, от обжорства, если он на это обратит особое внимание. А чтобы это все было, надо вырабатывать себе силу и противиться каждой страсти. Надо одну страсть, самую сильную, которая в нас действует, надо ее выбрать, обратить внимание и объявить ей войну. Если мы эту страсть победим, то остальные страсти, они будут уже слабее. И эти страсти быстро тоже уничтожатся. И человек приходит в такое состояние, если он никогда не возвышает голос, когда с ближними разговаривает, а всегда мирно, спокойно, тихо, он быстро достигает мирного состояния, и вот в этом мирном состоянии, потому что в душе радость, мир, тишина, покой, он переходит в тот мир. И, конечно, все это так просто не дается. Это дается через огромный труд, через поношение, оскорбление, всякого рода у человека искушения, и болезни, и напасти, и зависть со стороны людей, которые еще далеки от Бога. Все надо перетерпеть и не обращать внимания. Человек может достигнуть этого состояния. Батюшка, ну вот, допустим, человек скажет, что я нахожусь не в праздности. Я постоянно работаю, хожу на работу, все время чем-то занят. Бывает даже занят какими-то делами, может быть, и внешне такие достаточно суетными. И скажут, где же тут праздность? Никакой тут праздности нет. Я все время в движении, все время чем-то занят. Но если все эти дела, они не направлены на нравственность и во славу Божию, это будет праздность. Значит, речь идет только о духовном. О духовном. Угу. Борьба должна быть со страстями. Потому что Царствие Божие силой берется. Кругом борьба. Потому что и сказано, что демон, как лев рыкающий, постоянно стережет. Как только человек ослаб, тут демонические силы тут как тут. Ну, это вот, допустим, хозяйка готовит обед. Когда все кипит, то ни один таракан туда или любой насекомый не подлетит. Когда все остыло, тогда могут и кот запрыгнуть, где потеплее, вот, и тараканы поползут, и любой насекомый может. Так и в душе. Человек должен себя постоянно подогревать, читать Священное Писание, Слово Бога, оно входит в нашу душу, питает нашу душу, потому что человек не одним хлебом будет питаться, но всяким Словом Божьим. И вот человек питается этим. И когда человек читает книги святых отцов, вот когда он молится, происходит что? Постоянно в душе подогревается благодатью. Но, как вот сказано, что молитва сладше меда. Мед сладкий. Оказывается, молитва сладше меда. Так в псалмах написано. Молитва сладше меда. Значит, тот человек, который очистил свою душу от грязи и сердце свое, и молитва нашла себе место, и человеку стало отрадно. Благодать Божия человеку дает знать, что Господь его слышит, что труды его принимает. Порой бывает, что человек молится, такая радость, ликование, когда молитва вошла в сердце. Человек может спать, а молитва идти. Но, конечно, не всегда. Бывает, что и сухость в сердце. Но человек в праздности не находится. Он поте лица трудится, трудится, трудится. И вот за этот труд, что он вне праздности находится, Господь посещает его душу, наполняет любовью. Конечно, трудно понять. Ведь взять даже Запад, они же не знают, западные люди, православной веры, в каком состоянии православная церковь живет, и как люди испытывают в молитве. Когда человек попал в какую-то беду, призывает Бога на помощь, и Господь оказывает, и великая радость у человека бывает, и какой благодати люди испытывают, когда ходят в церковь. Порой бабушка, самая немощная, еле передвигается с палочкой, она идет все равно в церковь, и она стоит там, потому что так просто человек не пойдет, а благодать Божия. Ну, на примере скажем, если в колодце нет воды, туда никто не будет ходить, и тропа зарастет травою. Так, если бы Господь православной церкви не давал благодати, не давал утешения, никто бы туда не ходил. Но даже храмы, которые все разбитые и зараненные, а народ все равно ходит, под лесами стоят, каются, плачут и молятся. И, конечно, на Западе вот этого духа нет. Как один добрый профессор сказал так: почему Господь России дал такие огромные поля, леса, такие огромнейшие просторы, необъятные? Потому что в России совершается божественная литургия, и Господь это дал в дар. А другие страны, особенно западные, там и землетрясения бывают, и наводнения, и столько бед много бывает, а места нету. Потому что если совершается литургия, только там, где из России приехали православные люди, совершают литургию. А в основном-то эта божественная литургия совершается в России. Ну, кратенько мы скажем. Многие говорят: а что в церковь ходить? Там только вот бомжи, да пьяницы ходят, да блудники. Вот. Мы скажем, что так, что на земле был Эдемский рай. И люди испытывали там благодать. Они не знали смерти, болезни, скорбей, уныния, отчаяния, тоски. Там была полнота благодати. И люди это все испытывали. То есть жили в благодати. И когда совершили грех, были изведены из Эдемского рая, и рай охранял архангел. Не пускал их туда. Но с пришествием Христа, когда Господь своим страданием и воскресением открылись врата рая. И вот здесь самый маленький секрет, что сейчас храмы по всей России и по всему миру, и монастыри – это Эдемский рай. Один афонский архимандрит писал об этом. Это Эдемский рай, потому что это маленький кусочек неба на земле. Когда мы подходим к храму и переступая через порог храма, мы переступаем с земли на небо. Здесь невидимо сам Господь, Матерь Божия, огненные херувимы, серафимы, все архангелы, ангелы и все святые. Все невидимо здесь присутствуют. Это небо на земле. И вот когда Адам был в раю, то Господь в прохладе являлся им и наполнял их душу благодатью. Они жили в Боге. Он был в них, и они были в Боге. Потом они лишились всего этого. Так вот сейчас люди от Бога удостоились такой прекрасной возможности, что Господь не только в храме является людям, невидимо присутствует, наполняет душу благодатью и радостью, изгоняет уныние и отчаяние, кто желает этого, очищает душу. Но и Бог еще удостоил, что совершается божественная литургия, когда из хлеба и вина происходит приложением или присуществлением в истинное тело и кровь Господню. И те, кто покаялись в грехах, очистили душу, подготовились, они принимают себя в живого Христа. И в это время поют: «Тело Христово примите, источника бессмертного кусите». И вот человек, тот, который трудится, не находится в праздности, он постоянно приходит в храм, постится, молится, постоянно контролирует все свои поступки, слова и мысли. И что-то бывает негативное, он приходит, кается, молится, и Господь помогает ему. Так вот церковь живет, она уже 2000 лет. Один человек сказал мне: А вот сейчас это, в церковь столько много всего да, нехорошего. Я говорю, ничего подобного. Господь сказал, я создам церковь, и врата ада ее не одолеют. И церковь будет стоять до скончания века. Поэтому церковь всегда будет. А если кто-то там ведет себя не так, как надо, он находится вне церкви. Но если покается, Господь его принимает в свои объятия. Поэтому и некоторые святые отцы говорят, почему Христос был распят на кресте. Хотя это было в Римской империи самая позорная смерть на кресте. А вот по-духовному Господа распяли, могли его и убить. Что он простирает руки с креста и принимает в объятия весь мир. Все, кто к нему обратятся, он всех милует. Обратился к нему разбойник. Он сказал, что сегодня ты будешь со мной в раю. Хотя по левую сторону разбойник тоже страдал. Но он роптал, хулил. И говорит, если ты сын Божий, садись с креста и нас с ними. А по правую сторону говорил, что Христос ни в чем не повинный. Он не совершил такого греха. Нельзя так. И сказал, Господь, когда ты придешь во Царствие Твое, помяни меня. Он даже не рассчитывал, что он в рай попадет. Ты, когда придешь туда, помяни меня. И Господь ему сказал, сегодня будешь со мной в раю. И вот мы видим из этого что? Первый, в рай пошел кто? Разбойник, убийца, который на кресте страдал 3 часа. Это тяжело был, можно сказать, подвиг для грешника. Но подвиг такой. Неправославный, но все-таки он покаялся, попросил прощения у Господа. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Кресту Твоему, Крылов». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает архимандрит Авросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. И можно послать свой вопрос на номер 5522, написав слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Послушайте, пожалуйста, объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас радостно и благочестиво встретить Святую Пасху в сказочной Черногории. Праздничная литургия, пасхальный обед, отель с полным пансионом на берегу моря, посещение монастырей, острог, Савина, Цицени, национального парка Скандарского озера. Группу сопровождает настоятель церкви Святой Троицы. Стоимость 8-дневного тура 800 евро. Компания Аэролинк. Телефон 623-52-59. Повторяем. Телефон 623-52-59. И вы можете отправить СМС-сообщение, внести таким образом свою лепту в строительство храма, покаянного храма-памятника Вознесения Господня на площади у железнодорожного вокзала в городе Иваново. СМС со словом «храм» на номер 3132. Слово «храм» на номер 3132. Пашка, вот пришел вопрос, связанный с сегодняшним днем, с сегодняшним праздником. Соответствует ли Международный женский день нашим историческим традициям? Ну, сегодня 8 марта, поэтому кто-то отмечает этот день, кто-то не отмечает. Вопрос действительно, есть ли смысл его отмечать? Если есть, то какие корни у этого праздника? Насколько они связаны с православием или не связаны? Ну, наверное, многие знают, батюшка, что они не связаны с православием, да? У нас женский день – это жены мироносец. Да. Этот праздник православные женщины празднуют. А вот женщины-мироносицы – это те, которые проповедовали Христа. Вот которые приходили, и Христа вот после смерти помазывали вот святым миром. Пашка, ну сейчас вот многие говорят, что вот якобы этот день, 8 марта, он потерял свою такую политическую основу, что он совсем другой сейчас, он такой вот радостный, светлый, просто день связан с весной, лишний повод вспомнить о женщинах, поздравить их. Отдохнуть. Тем более мы сегодня о праздности говорим, да? Да. Предаться праздности и ленности. Непростой вопрос, конечно, да? Ну, кто пришел к Богу, да, этот праздник, как-то он сам по себе отпадает. Пачка, а может быть, такое предложить? Мы же, допустим, вот в Новый год мы тоже не празднуем, тем более это пост. Но при этом многие молятся, читают акафист, молитвы. Благодарят Бога. Благодарят Бога. А почему тогда вот в этот день, пусть он такой вот с таким прошлым нехорошим, почему в этот день не помолиться родных и близких? Вот сказали, что давайте поздравлять женщин. А может быть, помолиться о женщинах, о маме, о сестре, о сотрудницах, чтобы Господь их поддержал как-то. Да, разумел. Вот составить списочек о здравии женщин, с которыми работаем, с которыми живем, и подать на молебен вот о здравии, помолиться. И Господа поблагодарить, что Господь нам дал такую прекрасную возможность вот работать с женщинами и жить с ними. Батюшка, у вас такая возможность уже много лет существует, да, в женском монастыре. Батюшка, а тогда вопрос. Тяжело вам с женщинами общаться? Ведь характеры сложные у нас. Если бы Бог не помогал. Да. Ну, как смеются некоторые. Батюшка, тебе вот прожив один год, засчитывать за 4-5 лет. Да. Батюшка, ну вот вы были в мужских монастырях, в мужском монастыре были как насельник. Женские тоже знаете монастыри. Сложнее в женском монастыре? Ну вот я прожил 10 лет в Сергиевой лавре и по Чайской лавре 5 лет. Там никаких проблем нет. Там ни один не приходит, не говорит, что батюшка, у меня от уныния, отчаяния, тоска, истерика. Ни один не приходил и не жаловался. Хотя многие у меня там исповедовались, из братьев. Но в женском монастыре это постоянно. Вот она мне сказала это, я ей вот это, мне обида, вот она и так ведет себя. Но это поначалу. А та, которая уже выправилась, встала на правильный путь, она уже по кельям не ходит, пустословием не занимается праздностью, а вчитывается в Евангелие, книги духовные читает, молитву. Ее больше интересует духовная жизнь. Уже праздности этой нету. И отходит эта истерика, уныние. Все проходит. Ну, конечно, это все поначалу. А потом отойдет все. Поэтому начинающие, которые приходят, они еще не знают. Они думают, что в монастыре там так прекрасно, все в молитве находятся. Но мы скажем так. Где молитва, там собираются бесы. Они начинают всех искушать. И разумный человек видит это искушение, и он старается себя сохранить. Поэтому все, кто желает в монастырь идти, можно сказать так, что он добровольно идет на крест, страдать вместе со Христом. А с креста не сходят, а снимают. И цель такова. Живущего человека в монастыре, чтобы в нем не было ни обиды, ни раздражения, ни возмущения, ни истерик. А в душе надо получить мир, тишину и покой. Само это не приходит. А надо большим трудом. Вот, оскорбили тебя, промолчи, перетерпи. И помолись за этого человека. Ко мне недавно пришла одна мама с дочкой. И говорит, Шуи, там у них училище Регинское. Ну и там всех оскорбляют, обижают. Я разобрала ту дочку, там все развалилось. Я говорю, матушка, я, знаете, вот в одного старца был послушник, а старец очень высокой жизни, у него молитва в сердце Иисусова. И он этому человеку, послушнику, за 2 года ни разу не сказал, не назвал его по имени. А только всегда грубо относился. Он говорит, эй, ты, иди сюда. Ты куда пошел? Ты почему это взял? Но он всегда смирялся, говорит, отче, прости, благослови. Вот так. Оказалось, что это нужно было пройти суровый вопрос жизни. Или точнее сказать, вот, один старец в Египте был очень суровый. Такой человек суровый, что ни один с ним не мог ужиться, послушник. И вот в Александрии один человек, молодой, Александр, встал на колени и говорит, Господи, если ты мне простишь все грехи, я пойду к старцу служить и буду все переносить. И когда он шел, то в пустыне, по промыслу Божьему, его встретил один старец. И говорит, мне Бог открыл, куда ты идешь. Это подвиг большой ты взял на себя. Если тебе будет трудно, приходи вот на это место. Мне Господь подскажет, когда тебя встретить. И он принимал поношения, оскорбления, побои от этого старца. Он был такого нрава крутого. И он приходил к этому подвижнику, пустыннику. И говорит, увы мне, каянному, вот старец только раза два меня оскорбил вот за эту неделю. И подзатыльник один раз дал. А так все хорошо. То есть, чтобы человеку быть духовно высоким, надо очень много принять оскорблений, поношений, и болезней, и страданий, и гонений. Он тогда станет крепким, сильным духовно. Вот к этому люди стремятся. Нам позвонили, мы слушаем вас, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Говорит раба Божья Лариса. У меня 2 вопроса. Почему во время молитвы отвлекаюсь мыслями? И второй. Батюшка, как вы относитесь к тому, что в программе «Благовещение» уже несколько раз восхваляют католические святые, такие как Анфирий Кантерберийский и Фома Аквинский? И вот возглавляет, восхваляет это за кафедрой философии Лего. У нас святых своих нет. Мы же все-таки святые заговорили, это же дичь и вышло, кто. Мне очень хорошо было слышно, батюшка, но первый вопрос... О молитве. О молитве, да. Почему, чтобы научиться быть нерассеянным, надо начинать молиться с утра. Как только мы открыли глаза, проснулись, сразу синить себя крестом, чтобы дьявол не подступил. Сказать во имя Отца и Сына и Святаго Духа, что я начинаю жить во имя Святой Троицы. Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь, благослови меня на сегодняшний день. Сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых, и Матерь Божия, братец, ангел-хранитель. И прямо с молитвой Иисусовой, чтобы первые секунды свои мысли занять Богом. Если мы с утра начали молиться, не торопясь, но это делается как? Вот утром мы встали, не надо прям сразу молиться, а должны представить, кому мы обращаемся, что здесь невидимо сам Господь присутствует, и Его очи непрестанно нас взирают, что Бог здесь с нами. И мы со страхом Божьим даже сказать: «Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!» И начинаем со вниманием читать Царю Небесный. Вот, допустим, мы обращаемся: «Царю Небесный, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, блажи души наши». Когда говорим: «Пресвятая Троица, помилуй нас», обращаемся к Отцу: «Господи, очисти грехи наши». К Сыну: «Владыка, прости беззаконие наше». «Святые, посети». Это к Духу Святому. И когда вот так с вниманием, не торопясь, вникает каждое слово, и мы входим в молитву. И тогда же помыслы не будут беспокоить нас. И молитва будет без посторонних мыслей. Не будем отвлекаться. Допустим, один мне человек рассказывал, что вот у кого-то беру я деньги, всегда забываю, кому я должен. А кто мне должен, никогда не забуду. И сколько должен. Да. Это не забывается. Бывает такое. Вот даже пачки лежат, ну там, в конвертах, вот как у тебя бывает. Ты знаешь, в каждом конверте сколько у тебя там. Помнишь хорошо. И говоришь: «Батюшка, вот это для детей, вот это для тюрьм». Да. Сразу это помнишь. Для храма. Для храма. Для строительства. У нас есть вопрос, мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка Амвросий. Скажите, пожалуйста, вот сейчас неким постом совершается в храмах или освящение, таинство соборования. И вот помимо того, что нас помазывает батюшка, вот еще говорят, можно принести с собой масло, и чтобы его там тоже осветили во время службы. И как потом его использовать, это масло, объясните, пожалуйста. Ну, мы читаем, когда пятую главу вот апостола Якова, там сказано, если болен человек, да призовет пресвитера и поможет его Елене. Если какие грехи совершил, простятся ему. Тот человек, который думает пособороваться, он должен покаяться в грехах, чтобы душа была чистая. Потому что у нас много грехов таких, которые мы сделали и не помним. Вот. Поэтому вот эти грехи могут прощаться нам в таинстве соборования. Которое масло мы принесли, когда священник выставляет, канон читается на священие Елея. И вот этим евреем нас помазывают. Ну, положено 7 раз. Там читается 7 апостолов, 7 Евангелий, 7 молитв. И масло, которое осталось, можно взять его с собой. Те ватки, которые мы протирались во время соборования, их надо сжечь. Вот, а масло, которое взяли, не надо, чтобы оно стояло, вот, и долго стояло. А лучше в пищу понемножку или на хлеб. Это мы принимаем как бы вовнутрь себя. Это будет для тела. Вот так. У нас вопросы вот такие, Вачка. Нам прислал СМС-сообщение Сергей Львович. Пишет о том, что долго идет газета «Слово утешения». Сергей Львович, мы обязательно посмотрим, почему долго идет к вам газета. Но стараются все наши матушки, кто работают над газетой, посылать вовремя. У нас вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амвросий, благословите рабу Божию. Господь вас благословит. Батюшка, я завтра вам отсылаю деньги на построение собора. И я вас очень молю, прошу, помолитесь о тяжко болящей Ольге. Экологически она больная, ей 50 лет только. Она обвенчанная. Она вот несколько раз ее батюшка уже их, который венчал, причащал. И я вас очень прошу, закажите вот из этих денежек 40. Ну, вы там запишите имя это. Ну, мы скажем так. Вот эта матушка Ольга, пусть она Господа благодарит, потому что в жизни нашей очень много было грехов. За эти грехи мы должны пострадать. То ли здесь, на земле, то ли в том мире. Но, как говорят, Господь дважды не наказывает. Человек, если здесь пострадал, в том мире он не будет наказан. Хотя надо сказать, что Господь – это любовь, Он никогда никого не наказывает. Он дал нам наказ, вот этого не делай. Не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, чти отца и мать, не гордись, не тщеславься. То есть Он дал вот этот наказ нам, а мы его не исполняем, мы сами себя наказываем, и страдаем, и мучимся. Но лучше помучиться здесь, временно, призывая на помощь Господа, это будет хорошо. Еще раз повторим, что Господь нам дал несколько десятков лет жизни для подготовки в вечность. Поэтому очень полезно здесь. Поэтому святые люди просили Господа, говорили: «Господи, дай нам здесь на земле пострадать, чтобы наша плоть высохла, выстрадала, вымучилась». И без ропота все это надо перенести. И призывая на помощь Господа, мы очистим свою душу от грязи. И вот тогда, когда душа будет выходить из тела, за нашей душой придет уже не демон, а ангел. И душа эта исполнится радости. Поэтому роптать не надо. Ну и так сказать, что ведь проживет она еще 20 лет, все равно умирать надо. А Господь забирает человека в самую лучшую минуту жизни, когда он лучше не станет. Поэтому Господь – это наш Отец, Бог – это любовь, а что Он не делает, Он все делает во благо, во славу нашу, для нашей пользы, для нашей души. Пожалуйста, следующий вопрос. Вы в эфире, говорите. Добрый вечер, батюшка и матушка. Добрый вечер. Батюшка Амбросий, в одной из прошлых передач я обращался к вам с вопросом о том, как поддержать человека, идущего на операцию глазную, каким святым помолиться там и как это оформить все. Вы в заключение своего совета сказали такую фразу, которую прошу теперь немножко разъяснить. Я не мог понять даже, разобраться с этим вопросом. А смысл был такой, что вы сказали, что читайте Евангелие на главах, на славах и на лица тех людей, за которых молитесь. Вот поясните, пожалуйста, что значит главы, славы и лица тех людей? Ну, это значит так. Вот, допустим, одна говорит, что помолиться о болящей Ольге. Я читаю Евангелие, первую главу. Когда первая глава кончается, допустим, я буду молиться так: «Господи, помоги рабе твоей Ольге, дай ей силы, дай ей крепости, чтобы она все до конца перенесла в благодарность тебе, чтобы не роптала, не отчаивалась». А Господь сказал: «Молитесь друг за друга». И Господь также сказал: молитесь, ищите, стучите, откроется вам. Поэтому это полезно. И, допустим, мы читаем псалтирь, там кафизма. Кафизму прочитали: «Господи, помоги рабе твоей Ольге, прости все грехи, которые она сделала в своей жизни, помоги ей в болезни, чтобы она без ропота до конца перенесла». И вот человека глаза больны. Господи, помоги ему. Это и будет на славах. В кафизме как раз там слава идет, да. На славах это и есть. И дальше читаем. Угу. Проходит кафизма, опять повторяем имя. И также хорошо утром молиться. Вот. Господи, помоги, чтобы операция произошла благополучно, потому что Ты даешь нам и телесное зрение, и духовное. Помоги, Господи. И также вот просить людей, которые знают, даже не знают, особенно ценно подавать на божественную литургию, на молебен, просить других людей или дать милостыню тому человеку, который имеет нужду, чтобы помолился. Потому что, давая милостыню ближнему, имеется в виду не тот, который на выпивку, а тот, который просит, вот он принимает через его руки сам Христос. Мы даем в руки Христа. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Отец Амбросий, благословите раба Божия Валентина. Господь вас благословит. Подскажите, пожалуйста, вот в Евангелии стих чтениях мы слушаем, что Иисус Христос говорил, что не называйте никого отцами, потому что Отец Небесный у вас один. А вот мы на защищенных служителей называем Отец такой-то. Спаси Господи. Но обычно нам эти вопросы могут задавать люди протестантской церкви. Ну и бывает, что и православные так говорят. Но здесь надо как понимать? Никого не называйте отцами. Что вот, мол, мне жизнь дал Отец мой. Не забывай, что над всеми есть Отец Небесный, Господь. Он Отец. Допустим, вот я священник. Я не могу себя назвать, что отец Амбросий. А когда другой назовет меня отец Амбросий, это по-другому. Не я себе, потому там сказано, не называйте себя отцами. А вот апостол Павел говорит, я вас родил. И обращаются отцы. Да, и обращаются отцы и братья. Кто не чтит отца и мать, до злой смерти умрет. Но нельзя забывать, что над всеми отцами есть еще один отец. Над всеми учителями есть еще один учитель. Это Господь. Вот тут надо везде вникать в эти слова. Потому что в Священном Писании везде обращение вот, к отцам. Пашка, у нас вопрос пришел на форум. Вот такой. Складывается, он большой, у меня краткое содержание. Складывается ощущение, что современные политические силы в мире работают на то, чтобы приучить человека к мысли, что убивать других людей можно, речь идет об абортах, если они мешают тебе или обществу свободно, спокойно жить и развиваться. Идет подмена религиозных ценностей на другие. По телевидению безнравственные программы. Какие действия могут предпринимать православные, кроме покаяния и молитвы, для того, чтобы бороться с насаждением греховных норм морали в обществе. Что можно делать? Святитель Игнатий Брянчанинов говорит так, что это мировая машина, которая летит с горы. Не посмей удержать ее или поставить там палку в колеса. Она тебя сомнет, уничтожит. Вот мы никак не можем противостоять этой огромной машине, мировой. А наша только одно. Вот. Нравственная наша жизнь и творить добро. И любить Бога, и любить ближних. Вот это самая главная победа. Мы можем угодить. И, конечно, покаяние должно быть глубокое, не поверхностное. Оно надо совершить генеральную исповедь, начиная от юности. Вот когда мы в комнате убираем, немножко там пыль протерли, а когда генеральную делаем уборку, прям все, от и до, все уголочки протираем. Это генеральное. Вот точно так же мы должны совершить генеральную исповедь своей душе. Потому что есть такие храмы, где говорят, не обязательно говорить, Бог-то все грехи знает. Мария Магдалина пришла когда ко Христу, она грехов не говорила. Она просто упала и каялась. Бог знает, все простит. Нет. Ведь ей читается предупреждение во время исповеди чада. Христос невидимо стоит, принимает твою исповедь. Не устыдися, не убойся, но скажи все то, что есть на совести. и потом предупреждается. Если утаишь какой грех, сугубый грех будешь иметь, вынимая, что ты пришел в духовную врачебницу, да, не исцелен, отсюда уйдешь. Поэтому надо строго контролировать во время исповеди все свои грехи. Батюшка, у нас вопрос такой вот из Санкт-Петербурга пришел. Как избавиться от впечатлений? Наверное, человек впечатлительный, все воспринимает остро и долго, наверное, держит все это в памяти. Так вот, для того, чтобы не было впечатлений, вот, надо изолировать себя от посторонних лиц, да, поменьше смотреть телевизор, компьютер и общаться с людьми не церковного духа, а больше впечатляться вот, духовной жизнью, чтобы запечатлеть Дух Христов и Евангелием пропитаться душу свою, как преподобный Серафим. Он был великий подвижник, он за неделю прочитывал 4 Евангелия и все послания, какие есть в Новом Завете. Он питался этим духом. Не так просто прочитывал. Он каждое слово вливал в его душу и наполнял ее благодатью. Вопрос из Владимирской области. У меня юбилей 60 лет 10 марта. Можно ли устроить чаепитие с постным столом? Можно, конечно. Прочитать Евангелие, поговорить о Боге, о спасении, что Господь дал прожить 60 лет, это прекрасно, хорошо. За праведную жизнь Господь прибавит еще жизнь, лишь бы только совершали добрые дела. Вопрос из Москвы. Умерла бабушка, новопредставленная Екатерина. Утешьте. Ну, скажем так, что если она православная, ходила в церковь, причащалась, она не умерла. Бог не мертвых, но живых. У Бога все живые. Она просто разрешилась с бренным, больным телом. Это духовное рождение в тот мир. Как вот ребенок. Родился, он плачет. Но зато радость великая вот, для всех. Хотя он и плачет. Так вот, и когда человек верующий разрешился своим телом, это духовное рождение. Все плачут, вот, чтобы ушла от нас добрая бабушка, а Господь радуется. Дорогие братья и сестры, мы вам напоминаем, что скоро Пасха, совсем недолго осталось, и почему мы говорим об этом еще? Потому что всегда на Пасху обычно с вашей помощью мы делаем подарки. Подарки и осужденным, и детям, и инвалидам. Ой, всем нашим подопечным у нас их очень много. Поэтому просим вашей помощи, вашей поддержки и молитвенной, чтобы Господь послал каких-то жертвователей. И финансовой, может быть, есть возможность у вас прислать пожертвования на адрес нашего монастыря, чтобы мы могли потом действительно поздравить хотя бы какое-то не очень большое количество, потому что всех, конечно, поздравить наших подопечных невозможно, их очень много. Ну, хотя бы вот детей, подростков, инвалидов, может быть, кого-то из православных общин осужденных. Пожалуйста, запишите наш адрес. Почтовый индекс 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь, либо на тюремную миссию, либо на социальный отдел можно адресовать. Но если будут спрашивать имя можно на любое прислать, или на отца Авросия, или на мое, монахиня Иоанна Смирнова. Еще раз повторяю, индекс 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Введенский женский монастырь. И благодарим тех, кто нам постоянно, потихонечку, понемножечку присылает пожертвования. Все они используются по назначению и для тюремных храмов, и для больных, и для инвалидов, и для детей. Батюшка, у нас вопросов еще очень много. Наверное, мы сначала сейчас прочитаем записки, потому что иначе мы не успеем это сделать. Она просит помолиться. Просит помолиться о здравии. Младенца Дмитрия находится в реанимации. Отрока Иоанна, младенца Матфея, Валентины, Петра, Натальи, Михаила, Натальи, Анастасии, Евгения, Георгия, Матроны, тяжело болящие Марина, онкология Надежды, Александра, Константина, от раковицы Александры, младенца Арсения, болящего Дионисия, Ольги, Алексея, Александра, тяжело болящие монахини Марии и Михаила, патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, вот батюшка записали, протоиерея Аркадия с очадами, протоиерея Николая, монахини Маргариты, Валентины, Анны, Татьяны, Сергия, Виктора, Игоря, Евгения, Татьяны, Бориса, Елизаветы, Елены, Александра, Татьяны, Сергия, Ольги, Нины, Евдокии и о покоении новоприставленного Бориса, патриарха Алексея, архимандрита Серафима, иеросхимонаха Самсона, схимонахини Гавриилы, Серафимы, Георгия, Марии, Галины, Николая, Михаила, Дмитрия, Аграфен, Евдокии, Раисы, Алексея, Георгия, Владимира, Матроны, воина, Сергия, Надежды, Василия, Зинаиды, Ирия Александра, иродиакона Елисея, Александра, новоприставленные Галины, Зинаиды, Марины, Александра, Анастасии, новоприставленные Ольги, и еще вот список о здравии Игоря, Ариадны, Валерии, Людмилы, онкология, Татьяны, Натальи, Василия, онкология, Ольги, Татьяны, Сергия, Владимира, Нины, Елены, Дмитрия, Александра, Людмилы с очадами, Екатерины с очадами. И все осеним себе крестом. Господи, помоги всем нам спасти и все покой души усопших рабов Твоих. И простим всякое совершение воли, неволи, дарим Царство Небесное, вечный покой. Угу. Бачка, у нас, да, еще раз напоминаем, что можете прислать по СМС свое пожертвование на строительство Бакаянного храма памятника Вознесения Господня на площади железнодорожного вокзала в городе Иваново. СМС со словом «храм» на номер 3132. У нас много еще СМС-вопросов. Наверное, мы сделаем так. У нас в среду будет еще эфир. Мы сейчас эти вопросы все возьмем с собой. А кто нам задавал, пожалуйста, слушайте в среду отца Авросия, и батюшка вам ответит на ваши вопросы. Батюшка, у нас осталось буквально вот 2 минуты, еще есть вопрос, звонок, да? Принимаем его, слушаем вас, пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер, батюшка Авросия. Если грехи, которые ранее исповеданы, явственно вот всплывают в памяти и терзают душу, нужно ли их исповедать еще раз? Ну, скажем так, один человек каялся в грехах, и когда уходил с исповеди, то он чувствовал, что ему грехи непрощенны. Он обратился к одному архимандриту, боговдохновенному старцу, рассказал ему об этом, а он говорит: «А когда вот ты каялся, ты верил, что тебе Бог простил? Вот, а я не знаю, простил, не простил. Поэтому он тебе не простил». Вот. А когда ты каешься и веришь, что Бог тебе простил, вот. Но сказано, надо принести достойные плоды покаяния, надо за это потрудиться, помолиться, чтобы отошло. И когда если мучает, надо вспомнить, возможно, еще много грехов, которых не раскаянных. Или мы, может быть, на исповеди каялись, но грех утаили один, не сказали. Исповедь недействительна была. Так что... чтобы ничего не оставалось на совести. Батюшка, ну и что же, как нам бороться с нашей праздностью? Ведь бывает, действительно, не хочется делать, не хочется молиться. Ну, как вот тут быть? Как себя заставить? Ну, знаешь, когда вот человек принуждает себя вот к молитве, а молитва не идет, а все равно через силу читая, может, язык даже уже не может, но все равно читает. И Господь, видя это, поможет. И молитва пойдет в душе, и тогда человеку радость будет. Но потом опять трудность. Вот. Потом опять трудиться надо. И в праздности не находиться. Все надо вперед, и вперед, как и спортсмены. Угу. И за это они получают награду. Дорогие братья и сестры, благодарим вас за внимание. Просим ваших святых молитв. Пожалуйста, вопросы в среду.